Я ищу совета. Князь с жаром похвалил его намерение. «Ну, это все вздор», — быстро прервал генерал. «Я, главное, не о том. Я о другом и о важном. И именно решился разъяснить вам, Лев Николаевич, как человеку в искренности приема и в благородстве чувств, которого я уверен, как... Вы не удивляетесь моим словам, князь?» Князь, если не с особенным удивлением, то с чрезвычайным вниманием и любопытством следил за своим гостем. Старик был несколько бледен, губы его иногда слегка вздрагивали, руки как бы не могли найти спокойного места. Он сидел только несколько минут и уже раза два успел для чего-то вдруг подняться со стула и вдруг опять сесть, очевидно, не обращая ни малейшего внимания на свои маневры. На столе лежали книги. Он взял одну, продолжая говорить, заглянул в развернутую страницу, тотчас же опять сложил и положил на стол. Схватил другую книгу, которую уже не развертывал, а продержал все остальное время в правой руке, беспрерывно махая ею по воздуху. «Довольно!» — вскричал он вдруг. «Вижу, что я вас сильно обеспокоил». «Да нисколько же, помилуйте, сделайте одолжение, я, напротив, вслушиваюсь и желаю догадаться». «Князь, я желаю поставить себя в положение уважаемое. Я желаю уважать самого себя и права мои». «Человек с таким желанием уже тем одним достоин всякого уважения». Князь высказал свою фразу из прописей в твердой уверенности, что она произведет прекрасное действие. Он как-то инстинктивно догадался, что какую-нибудь подобную пустозвонную, но приятную фразой, сказанную кстати, можно вдруг покорить и умерить душу такого человека, и особенно в таком положении, как генерал. Во всяком случае, надо было отпустить такого гостя с облегченным сердцем, и в том была задача. Фраза польстила, тронула и очень понравилась. Генерал вдруг расчувствовался, мгновенно переменил тон и пустился в восторженно длинные объяснения. Но как ни напрягался князь, как ни вслушивался, он буквально ничего не мог понять. Генерал говорил минут 10 горячо, быстро, как бы не успевая выговаривать свои теснившиеся толпой мысли. Даже слезы заблистали под конец в его глазах. Но все-таки это были одни фразы, без начала и конца. Неожиданные слова и неожиданные мысли, быстро и неожиданно прорывавшиеся и пересекавшие одна через другую. «Довольно. Вы меня поняли, и я спокоен», — заключил он вдруг, вставая. «Сердце, как ваше, не может не понять страждущего. Князь, вы благородны, как идеал. Что пред вами другие? Но вы молоды, и я благословляю вас. В конце концов, я пришел вас просить назначить мне час для важного разговора. И вот в чем главнейшая надежда моя. Я ищу одной дружбы и сердца, князь. Я никогда не мог сладить с требованиями моего сердца». «Но почему же не сейчас? Я готов выслушать». «Нет, князь, нет», — горячо прервал генерал, — «не сейчас. Сейчас есть мечта. Это слишком, слишком важно, слишком важно. Этот час разговора будет часом окончательной судьбы. Это будет час мой. И я бы не желал, чтобы нас мог прервать в такую святую минуту первый вошедший, первый наглец, и нередко такой наглец». Нагнулся он вдруг к князю со странным, таинственным и почти испуганным шепотом. «Такой наглец, который не стоит каблука, с ноги вашей, возлюбленный князь. О, я не говорю с моей ноги! Особенно заметьте себе, что я не упоминал про мою ногу, ибо слишком уважаю себя, чтобы высказать это без обиняков. Но только вы один и способны понять, что, отвергая в таком случае мой каблук, я выказываю, может быть, чрезвычайную гордость достоинства, кроме вас никто другой не поймет, а он во главе всех других.